Александр Беленький. Большие чемпионы. Предисловие. Нам, пожалуй, не понять, что такое чемпион мира в тяжелом весе по боксу для Америки. У нас просто нет титулов, имеющих столь большое значение. В СССР до войны так относились к летчикам, совершавшим фантастические перелеты. В последний раз нечто похожее испытывали к Юрию Гагарину. Один, на самой вершине, настоящий герой. Мало кто из чемпионов в тяжелом весе поднялся до славы Гагарина, но те, что поднялись, остались там навсегда. В Америке по сей день любой мальчишка знает, кто такой Мухаммед Али, каждый юбилей которого превращается в национальный праздник. Если спросить наших мальчишек, кто такой Гагарин, то их ответы поразят своим разнообразием. Гагарин был для нас героем, одно существование которого доказывало наше превосходство над всем остальным миром. Ранняя смерть сделала его иконой. Для американцев чемпион мира в тяжелом весе, который почти всегда являлся их соотечественником, такой же символ национальной мощи, каким был для нас Гагарин. Именно поэтому Тайсону готовы были простить и обиженных леди, и побитых джентльменов. Классик американской литературы 20 века Норман Мейлер назвал чемпиона мира в тяжелом весе вторым человеком после президента. Это высказывание никогда не пытался оспорить ни один критик. Как и многие другие американские традиции, повышенный пиетет к чемпиону в тяжелом весе пришел из Англии. В безразмерной империи, где никогда не заходило солнце, подчинившие себе десятки стран, уважали силу во всех ее проявлениях, даже в самых первобытных. Боксеры считались символом мощи нации, покорившей полмира. Самым главным символом был, разумеется, чемпион Англии по боксу в тяжелом весе. В Америке эту традицию усвоили не сразу. Поколения основателей и первопроходцев оказались слишком заняты. Им было не до бокса. Их героями стали президенты и генералы. Популярность бокса резко выросла в середине XIX века. И особенно во время освоения Запада после гражданской войны 1861-65 годов. Но осталось лишь развлечением. Настоящими героями здесь были те, кто лучше всех стрелял. Один из самых известных ганфайтеров, в прошлом зубной врач, Док Холлидей, страдал туберкулезом и в драке не смог бы справиться с 15-летним мальчишкой. Но он умел выхватывать револьверы из кобуры быстрее тех, кто имел несчастье вступить с ним в конфликт. И это, как правило, стоило им жизни. Док стал живой легендой. Еще больше легендой сделался невысокий и хлипкий Билли Кид, который не дожил до 22 лет, но успел прочитать несколько романов о себе самом. Молва наделила его красотой, хотя единственная сохранившаяся фотография наводит на мысль, не был ли он дебилом. Таких героев было множество. Почти все они стали в то время символами национальной мощи и удали. Боксеры до поры до времени оставались на втором плане. Их время пришло несколько позже, когда Америка уже прощалась с Диким Западом. В 80-е годы 19 века на цивилизованном восточном побережье, где о реальной борьбе за существование уже знали только понаслышке, и появилась естественная тяга к новым символам национальной мощи. Первый чемпион мира в тяжелом весе был родом из самого европеизированного города того времени – Бостона.